bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to lie in one horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to lie in one horse open sleigh. Говорит Мукрчан. Фамилия моя Мукрчан. Мукрчан, смотри. Хватит, меня звонит, я сплю. А? Я слушаю. Алексей. Да. Я не знаю, что вам как ответить, понимаете, в чем суть-то. Мне просто позвонили, вот, не знаю, или как его. Что ответить, даже не знаю. Время 3:00 ночи, я даже не начал ответить вам. Я вам не звоню. Как его? Любелецкий его. Чего? Тут даже не написано, куда, кому чего. Понимаете, мне сказали, вот, 2:34 кабинет прибыть. Вы кому? Ну, я к вам. Кому звоните-то? Мне просто звонили, вот, не знаю, или как его, что ответить, даже не знаю. Время 3:00 ночи. Кому звоните-то? Откуда вы? Можете ругаться, ну. Вы откуда? Прошу, не надо ругаться. Я на рабочем объекте нахожусь, понимаете? А! Да! Это кто? Чё? Это кто, ёпт-фу-рот, бля? В смысле, кто? Не понял. Ты нормально разговариваешь? Кто? Ты сначала представься, кто это. Ты сначала представься, кто это ты? Кто тебе позвонили? Чего? Я по нации, я гулец, с Махачкалы я. Я по голосу понимаю, кто это, но не совсем. Скажи, кто ты. Не понял. Говорю, как тебя зовут? Я-то еще раз спрашиваю, бля. Ты как мужчина, скажи, кто это, бля. Это... Они с номера и начали на матушку мою задевать. В смысле, звонили с этого номера? Кто тебе звонил? Никто не звонил. Я спал. Что? И ты меня разбудил. Меня слушай. Чё? Меня слушай, нахуй. Сюда подъезжай, бля, на Сокольники, бля, где матросская тишина. Сюда подъезжай, если ты мужчина, нахуй. Понял, нахуй, бля. Ты кто? Деденька. Ты скажи, как мужчина, ты кто? А ты кто? Сюда подъезжай, твой рот, бля. Где твой рот, ебал, ты кто? Давай приезжай сюда на царицу, твой рот, бля. Твою маму выебаешь, сюда не подъедешь, бля. Ну, конечно. Давай куда подъезжай, ты. А скажи, кто ты? А мне похуй, если ты мужчина, сюда подъезжай. Скажи, кто ты? Я по нации, я гулец, с Махачкалы я. Скажи, кто ты? Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Кто? Кто? Я звоню, ты что, долбоёжик, что ли, бля? Долбоёб ты. Меня слушай. Долбоёб. Я где ты... нахожусь, ты где находишься, бля? Ты кого забукать хочешь, дяденька? Ты как дома будешь? Ты чё чепушила, ебаная, фуфлыжник, ептворот, бля, Давай приезжай сюда на царицу, ептворот, бля. Твою маму выебаешь, сюда не подъедешь, бля. Да, я тебя потом выебу, дебил. Сюда подъезжай, ептворот, бля. Угу. Вот сюда метро Сокольники, где СИЗО, матросская тишина, сюда подъезжай, бля. Чё тебе туда ехать идти надо? Я же, блядь, ты пишешь, ну, за, блядь, за это, ёбан, в рот. Ты понимаешь, тебе никто с этого номера не звонил. Я спал. Ты позвонил мне и начал хуйню какую-то нести. Не понял. Че не понял? Мне позвонили с этого номера. Кто тебе звонил? Продиктуй, сколько ты номер звонил, дебил. Че это? Нахуй. Ты че, сука, охуевший, что ли? Ты охуевший. Сука, ёб твою мать, ебанашка тупая, бля. Да-да-да. Ты куда звонишь, дубаем? Ты за словами спи, ёб твою мать, эй. А чё ты мне сделаешь? Ты же чёрт. А чё ты мне сделаешь? Ты ёб ты, блядь, куда ты мне? Так типично посажу, сука, ебаная, бля. Чё ты сказал? Последним конченым пидорасом будешь ещё раз сюда позвонишь. Ты долбоёб, что ли? Кто тебе звонил, придурок? Серёжа, бля, эй! Ты вообще знаешь, кому ты звонишь, этот твой раз балл? А ты знаешь, кому ты звонишь, блядь, дебил? Эй! Чё, эй, блядь, сука, я спал, нахуй, ты меня разбудил, дебил, блядь, кто тебе звонил с этого номера? Ты номер сначала продиктуй, а потом звони. Эй, а хули ты тогда выёбываешь, ёб твой рот? Ты хоть знаешь, куда ты звонишь, бля? Куда я звоню? Ты дебил, ты мне с неизвестного номера звонишь. Как я тебе мог на него позвонить? Ты чё, сука, охуевший, что ли? В смысле, я охуевший? Эй, грузинская ебанашка, сука, бля, эй! Я твой весь рот ебал, понял, да, долбоёб? Сука, ёб твою мать, ебанашка тупая, бля! Ты чё такой нервный? Ты понимаешь? Смотри, дай я тебе нормально скажу. Вот слушай меня, хорошо? Да. Смотри, я спал. Я не знаю, кто тебе звонил. Телефон лежал на зарядке, разряженный. Я его только включил, и ты мне звонишь. Хорошо, хорошо. Говорит Магарчан. Алло. Магарчан говорит с вами. Вы ошиблись. Я просто звонил, вот, и, да, или как вот. Что ответить, даже не знаю. Блин, 3 часа ночи я даже не начал ответить. Вы ошиблись. А? Алло. Зовут Леонид. Отчество, там мелочь. Нужен сторож, понимаете? И что вы хотите? Я работаю тут недавно, понимаете, в чем суть-то? Вы ошиблись, вы понимаете, что вы вообще звоните не тому человеку? А? Вы ошиблись номером. Как я в Люблинске нахожусь, мне звонят. Вы ошиблись. Мне просто звонили, вот, не знаю, или... Как вот? Чё? Меня он говорит, сторож. Я не пьян. Вы не думаете, что я пьян или наркоман какой? Я сторож. Вы понимаете, что вы ошиблись номером? Что вы хотите? Как вот? Красный. Мне просто звонили, вот, не знаю, или... Как вот? Нет, белое. Блин, 3 часа ночи... А? Вы вообще понимаете, что вы ошиблись или нет? Ой, не знаю, что... Умно, вы понимаете, нет, что я говорю-то? Ты смеешься, ну пока тебе звоните. И сейчас. Извините, пожалуйста. Просто есть такие... Банкомат, просто выберется, как его, кабинет, в общем, что, как его... Город Выборгский, я нахожусь. Город Банкомат. Вы вообще что-нибудь соображаете? Ну как? Вы звоните не туда. Вообще куда вы звоните? Я не понимаю никак. А новенькие. Ну я понимаю. И что дальше? Ой, не знаю дальше, что ответить. Вы понимаете, что номер не тот набрали. У вас цифру неправильная. Вы это понимаете, нет? Да не начает, никто не начает. Семинары для бухгалтеров, юристов. Подробные программы на Так, все изменения налогового кодекса в свете. Я понимаю, что это как я в Люберце нахожусь, мне звонят. Алло. Алло. Вы ошиблись номером. Кто вы? И что вы хотите? Посчитайте мне звонить. Вы вообще понимаете, что вы ошиблись или нет? Так вы позвонили мне только что, а не я. Вы понимаете, нет, что я говорю, Саш? Понимаю. Ошиблись, вы понимаете, что вы вообще звоните не тому человеку? О чем вы говорите? Вы вообще что-то соображаете? Да, я соображаю. Вы звоните не туда, вообще куда звоните, я не понимаю никак. Куда звоню? Я спал. Вы мне позвонили сейчас и говорите какую-то херню. Вы понимаете, что вы ошиблись номером? Что вы хотите? Я никому сейчас не звонил. Вы ошиблись. Да я понял, что я ошибся. А звоните-то вы мне, а не я вам. Ну, я понимаю. И что дальше? И что дальше? Как я мог ошибиться, если вы мне звоните? Вы понимаете, что номер не тот набрали, у вас цифра неправильная. Вы это понимаете, нет? У нас или у вас? Вы вообще что-нибудь соображаете? Да. И что вы хотите? Я ничего не хочу. Что вы хотите? Вы ошиблись. Я ошибся? Алло. Алло. Вы ошиблись. Как это? Вы ошиблись номером. Так вы же не звоните, не я. Вы ошиблись. И что вы хотите? Алло. Вы звоните? Да, вообще куда вы звоните? Алло. Это интересно, кто же так развлекается? Вы вообще что-нибудь соображаете? Пипец, блядь, что за хер? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to lie and one horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to lie and one horse open sleigh.